Глава 4. Итак, чтобы позволить себе этого тренера, я должна либо продать почку, либо влезть в долги. Оба варианта не внушают оптимизма, но почку мне почему-то жалко. Блин, как же быть? Моя кредитная карточка давно на нуле. Занимать не у кого. Не пойду же я к родителям со словами «дайте денег на мускулистого тренера». Конечно, у меня имелся человек, готовый поддержать мое любое начинание, даже самое безумное. Но я старалась не приставать к ней со всякой мелочью. С другой стороны, разве внешний вид – это мелочь? Вот уж нет. Мои 68 килограмм можно обозвать как угодно, кроме мелочи. Я наскоро собралась и рванула в гости к лучшей подружке. В квартире Аделаиды играла расслабляющая музыка и терпко пахло ароматическими свечами. Вся обстановка была какой-то безумной и даже психоделической. Цветастые обои в этнический рисунок, маски африканских идолов, взирающие со стен пустыми глазницами, звенящие амулеты в дверных проемах, довершал наркоманское великолепие белоснежный ковер с пушистым ворсом. Ходить по нему предлагалось исключительно босиком. Я стянула кроссовки и прошла в кухню, где восседала задумчивая хозяйка жилища. Ее взгляд был рассеян, волосы закручены под тюрбаном ядерно-желтого цвета. На запястьях бренчали десятки деревянных браслетов. Подруга водила руками в воздухе, словно дирижировала перед оркестром. Кажется, она ударилась в новую религию. Мили сошла с ума. «Тебя можно отвлечь?» – осторожно спросила я. Аделаида кивнула и уставилась в чашку с каким-то дурно пахнущим отваром. Моему появлению она ничуть не удивилась. У меня были ключи от ее дома, как и у нее от моего. А потому нам разрешалось приходить друг к другу без спросу. «Адель!» «Ау!» Я пощелкала перед ее лицом пальцами. «Очнись!» «Одну секундочку!» Пробубнила подруга за могильным голосом. «Я пребываю в трансе». «А, ну если в трансе, не буду мешать». Пожав плечами, я заглянула в пустой холодильник. На полке лежал заплесневевший кусок сыра и бутылка просроченного кефира. «Да, полакомиться здесь нечем. Что и к лучшему, не сорвусь и не стрескаю что-нибудь запретное. Впрочем, в доме Аделаиды вообще опасно что-либо употреблять. Это может привести к самым внезапным последствиям. Аделаида – прекрасный человек. Самый близкий мой друг, товарищ, единомышленник. Мы познакомились в том возрасте, когда не умели делать ничего, кроме как лепить в песочнице кособокие куличики. В детском саду сроднились». И последние 30 лет провели вместе. Она всем хороша, если бы не парочка, но... Во-первых, моя подруга помешана на различных верованиях. Ей все равно, во что верить. Реальные религии или сектантство, никому неизвестные учения, она много путешествует по миру и с удовольствием окунается в новую веру. Во-вторых, она обожает различные диеты, которые можно охарактеризовать одним словом – убийственные. Целыми днями питаться исключительно смесью молока и чая. Это про нее. Подастся в жесткое вегетарианство, да без проблем. Уйти в уксусную диету, смысл которой вполне очевиден, всегда пожалуйста. После своих экспериментов Аделаида периодически обнимается с унитазом или мучается с желудком. После этого желание худеть у нее резко пропадает, и она начинает питаться как нормальный человек. Вплоть до следующего заскока. Хвала небесам, что до больничной койки еще не доходило. Обычно извращенной в фантазии подруги хватало на 2-3 дня. При этом Аделаида, худая, даже тощая женщина, которой надо бы не худеть, а обжираться в три горла. Увы, она этого не понимала. В-третьих, она была исключительно влюбчива. Если на горизонте появлялся красивый мужчина, Аделаида с головой уходила в любовную лихорадку. Ее хватало на месяц-другой, после чего подружка перегорала и, правильно, ударялась в новую религию, меняла стиль жизни, уезжала в Тибет или в Киото, где постигала дзен, плавала с акулами, изнуряла тело тренировками. «Как твои дела?» — донеслось до меня голосом человека, который достиг просветления. «Ого, кого я вижу? Ты уже вышла из транса? Можно общаться по-человечески?» Усмехнулась я и села напротив подруги. «Вообще-то, Только медитация помогает нам очиститься от духовной скверны. Будешь отвар?» Аделаида пододвинула ко мне чашку, варево колыхнулось, будто бы густой кисель. «Вот уж спасибо. Не хочу даже знать, что входит в его состав и почему оно так жутко воняет». «Не буду. Я только из фитнеса», — похвасталась довольная собой. «Сегодня было первое занятие». «И как?» Я вспомнила сдуревшую беговую дорожку, негодяя-тренера, а вместе с ним администратора Олю, у которой на лице читалось не просто сострадание. Нет, вся ее мимика кричала. «Бедное ты чудовище! Как ты вообще существуешь с такими-то ляхами?» «Прекрасно!» — соврала, не моргнув глазом. «Только вот есть одна проблема, с которой я к тебе и пришла. У меня нет денег на персонального тренера». «Одолжи, а? Все верну». Подружка неодобрительно покачала головой. «Ох, поверь мне, эти спортзалы не приведут тебя в форму. Только единение тела и духа способно принести желаемые плоды. Пока твоя душа неспокойна, организм будет гнить изнутри». «Бррр, звучит-то как отвратительно. Давай я займусь единением тела и духа как-нибудь попозже. В данный момент у меня есть проблемы поважнее. Я хочу сводить с ума мужчин своей красотой». «А как же Антон?» — только и спросила подружка. «Ты больше по нему не сохнешь?» «Сохну», — буркнула я, крутя в пальцах желеобразный отвар. «Сохну и мечтаю отомстить. Но для этого должна похудеть хотя бы на 7 килограммов. В идеале на 10». «Пока все логично», — Аделаида фыркнула. «Но зачем тебе личный тренер?» «Затем, что я хочу похудеть в максимально короткие сроки. Кроме того, мне нужно утереть нос одному подонку». «А что он сделал?» — заинтересовалась Аделаида, мигом становясь нормальным человеком. «Унизил. Оскорбил. Я замешкалась, но все-таки выдала пунцовие. А перед этим воспользовался мной». Брови подруги поползли на лоб. «Прям воспользовался?» — переспросила она недоверчиво. «Прям воспользовался», — подтвердила я и рассказала о вчерашнем вечере, тренажере бабочки и отвратительном оргазме. «О, да что я вру! Это был один из лучших оргазмов в моей жизни. За такие оргазмы мужчинам должны выдавать медали. Такие оргазмы можно заносить в трудовую книжку. Я бы даже сделала доску почета. Лучшие альфа-самцы нашего района. Чтобы женщины знали, кого искать в темных подворотнях. К сожалению, Клим Сергеевич не просто великолепный мужчина. Нет. Он мой личный кошмар. Мой персональный демон. Этот человек породил во мне не только ненависть, но и страстное желание привести себя в порядок. Я готова на все, только бы отомстить всем, кто хоть единожды высказался про мой уровень толщины. Другому человеку я бы никогда не открыла таких нюансов в моей жизни. Но Аделаида знавала меня и в лучшие, и в худшие времена. «Я дам тебе любые деньги», — хохотала подруга, окончательно выйдя из транса. «Только сфотографируй мне лицо этого тренера, когда он захочет вновь затащить тебя в постель, а ты ему откажешь. Кстати, дельная мысль. Я хищно улыбнулась, представляя, как Клим Сергеевич стоит передо мной в одном полотенце, а я смотрю на него снисходительно и говорю. «И это все? Да, ради того, чтобы сбить с него всю спесь, стоит истязать себя бесконечными тренировками. Мне не жалко ни времени, ни денег, ни сил, только бы поставить зазнавшегося тренера на место».